выступают за воссоединение с исторической родиной. Там осталось много могущественных родов со времен Золотой Орды, с ними старались договариваться. Привилегии в обмен на лояльность. Полагаю, теперь это в прошлом, открытый мятеж никто не простит. Так себе тактика. Сколько ни задабривай потенциальных врагов, они все равно ударят, едва почуют слабину. Лучше всего работала постоянная демонстрация силы. Единственный вопрос, что они забыли в Харбине. Им же логичнее брать штурмом Пекин. Гордись, хохотнул И. Тебя сочли опаснее самого императора Китая. Большая честь. Манал я ее в одно место. Сбросив с себя остатки костюма, нацепил на его место разгрузку, сноровисто распихивая по карманам запасные магазины. Незанятые на лестнице китайцы смотрели на меня огромными глазами, заметив отточенные профессиональные движения. Ну вот, совсем другое дело. Теперь я готов воевать всерьез. Вот они обрадуются, когда узнают, что все это время ты с ними шутил, заржал не терявший присутствие духа Андрей. Прими мои поздравления, они пошли на штурм. Мощный взрыв подтвердил слова И, очередной маг заполнил лестницу ревущим пламенем, ворвавшимся в коридор второго этажа. Одновременно послышались выстрелы со стороны лифтов, монгольские диверсанты встретились с моей женой, которую я попросил присмотреть за слабым местом. Не теряя времени напрасно, я прыгнул прямо в жаркое пламя, на ходу активируя меч. Черное лезвие практически мгновенно вонзилось в первую цель. Глава 5. Вот не зря император приставил к нам охрану. Помимо не самой плохой стрельбы, китайцы обеспечивали меня оружием и боеприпасами. Я как-то не привык брать в дальние поездки штурмовые винтовки, запасные магазины и гранаты, а тут доставка прямо к номеру. Шучу, конечно, на самом деле я не ожидал такой задницы в сердце союзной территории. Вызов на дуэль или подосланные убийцы были бы гораздо логичнее вооруженного бунта и нападения сепаратистов. Да, в Харбине было много оппозиционно настроенных дворян, но ведь здесь находится штаб-квартира Пиньинь. К сожалению, корпоратов тоже зажали. Враги подтянули туда кучу артиллерии, пытаясь сравнять с землей наши заводы и реакторы. Это сразу отсекало версию о конкурентах, они бы попытались захватить уникальные технологии, а не уничтожить их. Значит, ударили именно сепаратисты, пытающиеся дестабилизировать целый регион. Но это так, лирика. Отвлеченные размышления не мешали мне убивать монголов. Вылазка на лестницу прошла достаточно успешно, успел зарезать мага и отогнать обычных солдатов томатным огнем. Парочка тел эффектно скатилась по ступеням. Враги попрятались, ожидая указаний. Они быстро поняли, что, в отличие от китайцев, я всегда попадаю в слабые места, вскрывая их шеи или простреливая стык между обувью и тактическими поножами, а у них почему-то не получалось меня достать. Нанороботы исправно выполняли работу по отражению вражеских атак, не делая особой разницы между обычными и артефактными пулями. «Опасность, срочно назад!» — вдруг закричал Андрей. Через мгновение я прыгнул спиной вперед, уклоняясь от ярчайшей молнии. «Понятно?» — появился очередной одаренный. «Быстрый, гад, я не успел его заметить. Он ускоренный. Рекомендую увеличить дозу стимулятора. Я едва восстановился с прошлой перегрузки в экспериментальной оболочке. А ты хочешь снова вогнать меня в гроб?» Выругавшись про себя, последовательно бросил в разрушенный проем все накопленные гранаты. Одаренный пока не спешил показываться на этаже, боялся получить мечом в брюхо. «Продолжишь упрямиться, он точно вгонит в гроб тебя». Не согласился со мной И. «Да чего же мне достался упрямый человек?» «Мэй, докладывай», — обратился к принцессе, устав слушать ворчание своего помощника. «Все в порядке, господин». Вроде голос у нее был спокойный. Отражены две атаки, враги понесли потери и выжидают. «Возьми с собой половину бойцов, прорывайтесь вверх по запасной лестнице. Вряд ли монголы оставили там одаренных, раз я считался главной целью. Остальным отойти вглубь этажа, приготовиться к отражению штурма». Солдаты послушно встали в дверных проемах, наведя оружие на коридор. Через минуту я узнал причину промедления монголов, они незаметно забирались к нам по внешней стене. Хорошо, что не догадались уничтожить камеры, ограничившись захватом комнаты охраны на первом этаже. Монголы пытались использовать их сами, однако Андрей генерировал фальшивую картинку, отправляя их по ложному следу. «Ванг, Хе, Ман, Луа, Юй, развернитесь, враг за спиной, идут через окна. Капитан, на вас фланговая оборона, ориентируйтесь на разведданные моего помощника. Первый десяток остается на позициях. Контакт через 3, 2, 1. Мои солдаты наверняка сильно удивились, откуда мне известны их фамилии. Хорошо, что времени на вопросы не оставалось. Вражеские солдаты пошли в атаку с обоих направлений. Монголы резко спустились и поднялись на тросах, чтобы расстрелять моих людей шквальным огнем. Но они или врывались в пустые комнаты, или их заблаговременно убивали предупрежденные китайцы. Тех, кого не успели пристрелить, забрасывали гранатами в превратившихся в смертельные ловушки номерах. Проблем не возникало ровно до появления одаренного, который взорвал стену между комнатами и убил двух солдат. Магический барьер обеспечил защиту от пули и гранат, позволяя ему создать надежный плацдарм. В коридоре тоже все проходило не очень гладко, на нас пошли сразу три сильных мага. Двое поддерживали общий барьер, выдержавший огонь всего нашего оружия, взрывы гранаты моей молнии, последний отвечал за атаку. Он формировал тонкие льдинки, посылая их вперед на огромной скорости. Против бронежилетов бесполезно, но вот открытые части тел пробивало насквозь. Особенно доставалось незащищенным масками лицам. «Гранаты, отходим!» – закричал я, бросая светошумовую. Под прикрытием дыма отвел солдат в коридор, где находилась запасная лестница. Мэй успешно пробилась на третий этаж и пошла сразу на четвертый, не давая противнику занять его через окна. Повторяем трюк с потолком, предложил ей, пока мы пятились под постоянным обстрелом. Он нашел способ противодействовать льдинкам, сбивая их нанороботами, но мы все же снова потеряли людей. Бросаться на них с мечом наголо кажется очень плохой идеей. Убьют же. Преодолев секундное колебание, я забежал в свободный номер и материализовал в ладони небольшую сферу за 50 тысяч кредитов. Пальцы привычно нащупали утопленную в корпус кнопку, активируя маскировочную сферу. Я превратился в едва различимый силуэт, практически не издавая запахов и звуков. Заметить меня в условиях постоянной стрельбы было сложновато. Он пошел сюда, за ним. Одаренные перестраховывались, отправив на мои поиски обычных солдат. На всякий случай я закрепил себя под потолком, глядя на них сверху вниз. «Господин, здесь никого нет». Маги не поверили, один из щитовиков зашел убедиться лично. Мне повезло, он экономил силы, перестав поддерживать барьер. Зря он полагался на свои артефакты. Мягко приземлившись за его спиной, заткнул ему за пояс гранату с выдернутой чекой и выбежал в коридор. Черный меч убил второго барьерного мага, осталось разобраться с боевым. Взрыв за спиной красиво разнес на куски недоверчивого хрена, срывая с меня невидимость. Последний одаренный мгновенно отреагировал, бросив целым скоплением заостренных льдин. Иногда отработанные приемы не самые лучшие. Андрей спокойно сбивал их на лету яркими вспышками и попробовал ударить в ответ, но рой электрических светляков растворился в повторяющем контуры тела барьере. Попытка достать хрена мечом не увенчалась успехом, благодаря магии мы практически сравнялись в скорости. Он применил лучшую тактику из возможных, медленно отступал, постоянно уклоняясь от моих ударов. Обычные солдаты, не прекращая, стреляли по мне в упор, понемногу просаживая резерв нанороботов. Хрен с ним, давай вторую дозу стимулятора, отдал долгожданную команду. Руку обожгло болью, мир ненадолго замедлился, не помогло. Заметив увеличившуюся разницу в скорости, когда черное лезвие чуть было не укоротило его на голову, маг поступил очень логичным образом, побежал к лестнице. Вода за его спиной стремительно превращалась в кучу торчащих из пола и стен ледяных кольев, не давая мне догнать его. Единственным вариантом убить его оставался бросок меча. Уловивший мою мысль Андрей через дополненную реальность начертил рекомендуемую траекторию. Не очень хотелось расставаться с отличным оружием, но оставлять в живых опасного врага идея гораздо хуже. Черное лезвие описало красивую дугу, надежно пришпилив трепыхающегося мага к стене. Не было времени аккуратно проходить через заполнивший коридор сверкающие пики под вражеским огнем. Нанороботы перешли в режим драконьего пламени, превращая лед в безобидный пар, людей тоже не осталось. Колония просела до критических 20%, но размен получился удачным, монголы потеряли целый взвод. Не теряя времени зря, вытащил из стены обугленный меч, поморщившись от уведомления о критическом повреждении. С трудом превратив оружие обратно в браслет, бросил гранату в хорошо побитую лестницу и побежал к своим. Почти сразу в спину ударили новые выстрелы. Андрей сообщил о прибытии к врагам большого подкрепления, на наше устранение бросили целую родовую гвардию. «Меняем тактику, в классической обороне нас сожрут», — объявил мрачному офицеру. Не мудрено, он лишился больше половины изначального отряда, Под моим командованием осталось примерно три десятка. Они пока собираются на третьем этаже. Я проделаю отверстия в полу в пустых номерах. По команде ударите им в спины. Пять человек идут со мной защищать лестницу. Мэй, на тебе вторая. Да, господин. Поклонился он с просиявшим лицом. Потеряв больше взвода на неудачных попытках, монголы больше не штурмовали нас через окна. Идти по лестнице под прикрытием одаренных нравилось им гораздо больше. Странно, я вроде завалил пять магов, а они продолжают надеяться на классические методы. Напомню, что у нас осталось меньше 20% активных нанороботов, в организме двойная порция стимулятора и близка перегрузка, заявил Ис хорошо знакомыми ворчливыми нотками. Враги действуют по верной тактике, ждут, когда мы выдохнемся. Рекомендую рассмотреть возможность эвакуации. Помни, отступление не позор, это перегруппировка. Слишком опасно, нас могут обнаружить маги. Враги выставили отличный кордон, мышь не проскользнет. Маскировочные сферы слишком ненадежны. Кто говорит о жалком ползке на брюхе? Никакой маскировки. Он перешел на бравый тон, изображая генерала, толкающего речь перед началом битвы. Попросим Нуру подбросить. Их оружие и магия не повредят высококлассному космическому кораблю. Второе очень спорно, одаренные у них сильны. И представляешь, что тогда случится. Инопланетяне существуют. И они прибыли спасти Покровского, подающего надежды гения. А не рептилоид ли он? От воображаемых заголовков разом заныли зубы. Нет уж, сражаемся, тянем времени и ждем подкрепления. Пока нас не зажали в угол, все нормально. В ближайшее время я бы не рассчитывал на помощь. Лоялистов прижали к губернаторскому дворцу, Пиньинь засели на своей территории. Ждут прибытия имперской гвардии из Пекина, ей лететь больше часа. Точно хочешь умереть ради сохранения тайны? Посмотрим, подыхать я точно не планирую. Заметив движение на лестнице, бросил туда светошумовые гранаты и следом ослепил нападающих нанороботами. Автоматные очереди моих солдат убедили монголов, что мы перешли в контратаку, на которую они ответили огненными шарами. Пора. Появление в тылу отрядов злых китайцев во главе с Мэй оказалось для врагов полной неожиданностью. Наши успели собрать кровавую жатву. К сожалению, профессионалы быстро оправились, заняв круговую оборону, и тела стали падать с обеих сторон. Получайте. Воспользовавшись отвлечением внимания, выскочил на лестницу со снятой с трупа снайперской винтовкой. Стрелял из трофейного оружия с максимально возможной скоростью, отчаянно надеясь, что ее не заклинит. Земное оружие часто страдало подобным, в отличие от легионовского. На моей памяти благодаря бесконечному копированию идеально собранной модели во время сражений с жуками ни разу не происходило осечек. Пронесло, крупнокалиберные пули исправно прошивали замешкавшихся монголов, особенно удачно получилось с очередным одаренным. Он обменивался заклинаниями с Мэй. Три попадания подряд в район затылка пробили череп, и в следующий миг его фигура скрылась в ярком пламени. «Работай по обычным солдатам!» — крикнул тяжело дышащий китаянке, прыжком уходя от ответных атак. Перемахнул сразу на пятый этаж, пережив целый набор разнообразных заклинаний, и почти сразу пристрелил бросившегося в погоню солдата. Я не особо волновался за жену. У нее были свои нанороботы и сразу два защитных устройства легиона. Вместе с ее личной силой и прекрасной выучкой они превращали принцессу в грозную противницу. У нас получилась почти идеальная диверсия. Неожиданной атакой убили больше 30 монголов, потеряв всего шестерых китайцев. К сожалению, даже такой хреновый размен оставался выгодным для врагов. Их здесь сотни против десятков. Не желая лишаться остатков солдат, приказал им отступать. Чтобы отвлечь врагов, снова подставился под удары. Стоило монголам увидеть меня, как они резко забывали о профессионализме, поля по мне из всего, что было. Оно, конечно, удобно, пока не посмотришь на число оставшихся нанороботов. Господин хозяин, на крышу проник отряд одаренных. Андрей наконец перестал изображать восторг, демонстрируя озабоченность. Пять человек идут по лестнице, готовится ударить сверху. У тебя примерно 17 секунд, чтобы встретить их. Более чем достаточно. Бросив вниз очередные гранаты, схватился за перила, подбрасывая себя вверх. Монголы постоянно сообщали о моем местонахождении по взломанным Андреем частотам, открыв настоящую охоту. Секунд через 10 поймут, что меня больше нет внизу, но пока хрены наверху не ожидают угрозы. Перенапряженные мышцы обожгло огнем, сухожилия рвались от нагрузки, а от введенного инъектором регенератора, Наоборот, распространялась леденящая прохлада. Дождавшись нужного момента, повторно активировал слегка приведенный в порядок меч, пронзая врага прямо через преграду. Клинок с противным хрустом отвалился от ручки, перейдя в разряд своеобразных штырей. Выбив дверь ногой, ударил по растерявшимся одаренным из ручного пулемета, успев завалить двоих. Оставшаяся парочка наконец активировала барьеры, выпуская в мою сторону потоки концентрированного огня, больше напоминающие лучи. Идеально. Подзабытые перчатки с удовольствием впитали халявную энергию. Бросившись навстречу ближайшему магу, застучал кулаками по проминающемуся барьеру, пока наконец не своротил ему нос. Следующим ударом впечатал кадык в трахею и на всякий случай сломал шею. Кто его знает, вдруг сможет восстановиться. Последний оставшийся в живых одаренный ударил хорошо знакомым шквалом льдин. Пространство между нами усыпали яркие вспышки сбиваемых магических снарядов. Подмигнув офигевшему врагу, материализовал точно такой же черный меч взамен потерянного и отсек монголу голову. Фух, вроде чисто. Взгляд упал на край крыши. Появилось искушение засесть со снайперской винтовкой и перещелкать всех неосторожных врагов. Можно было значительно сократить число живой силы противника. Монголы не дали мне времени, перейдя в мощное контрнаступление. Они одновременно атаковали моих людей через дыры в полу и пытались взять штурмом обе лестницы. Наши быстро отступали на верхние этажи под непрерывным вражеским огнем. Нужна им помощь. Немного задержался, услышав характерный треск лопастей. Пилот вертолета, наверное, воображал, что он красиво расстреляет меня из мощных пулеметов и получит премию за мою голову. Ее, кстати, оценили в 5 миллионов британских фунтов, что объясняло энтузиазм охотников. Вытащив из двери сломанный клинок, добил им до сих пор живого мага и бросил в выплывшую из-за края крыши машину. Черное лезвие врезалось в точку крепления лопастей, практически перерубив их на лету. Яркий луч прожектора в панике заметался по крыше. Расстроенный скорой смертью пилот надеялся убить меня прежде, чем сдохнет сам, но я уже бежал вниз по лестнице, чтобы соединиться со своим поредевшим отрядом. Последовавший через минуту отдаленный взрыв должен уничтожить инопланетное оружие, скрыв все улики. Игорь, Мэй набросилась на меня с объятиями на 7-м этаже. Видок у нее, конечно, запоминающийся. Платье девушки сильно обгорело, вдобавок она оторвала подол, обнажив стройные ноги. Я обрушила лестницу, чтобы немного задержать врагов, но они идут в обход. Хорошо, сейчас встречу их. Займите оборону на 10-м этаже прямо у входа на крышу плюс ближайший коридор. Пространство для маневра резко сокращалось, монголы снова полезли в окна. Единственным эффективным вариантом противодействия оставались неожиданные удары. Стоимость немедленной материализации новой колонии нанороботов ножом ударила по сердцу. Раз враги резко активизировались, на порядок повысив ставки, нужно подумать о собственной безопасности, старые приемы перестали работать. Но это позже, сейчас пострадаю материально. Он на 4-м этаже. Андрей подключился к вражеским частотам, закричав противным голосом. Награду увеличили до 20 миллионов британских фунтов. Я почти взял его, не вздумайте лезть, он мой. Психология – занимательная вещь, и отлично сыграл на человеческой жадности. Даже офицеры хотели получить большой куш, что уж говорить про обычных солдат. В течение следующего получаса я бегал от них по всему отелю, избегая верхних этажей. Неудачников оставили блокировать мой отряд, пока остальные гонялись за ускользающим призом. За счет нового меча и постоянно восполняемых нанороботов получилось убить 4 одаренных. Наверное, стоило их записывать, понятия не имею, сколько всего завалил сегодня. Увы, все хорошее рано или поздно заканчивается, вот и враги вдруг поумнели. Андрей заметил подозрительную активность на верхних этажах, через минуту подтвердились наши худшие опасения, монголы пошли в атаку, зажав моих людей в углу. Одновременно на крышу забрался новый отряд одаренных, чтобы не дать им отступить. «Кажется, тебе пора срочно забирать Мэй и убираться подальше», — с грустью вздохнул и, ему не нравилось поражение. «Можно попробовать уйти в реку или лес очень мощным прыжком, помогая себе реактивным струями. Хороший шанс ненадолго выпасть из их поля зрения, а там или скрыться маскировочной сферой, или Нуура вас подберет. Она наблюдает за боем с орбиты, волнуется и просит разрешить ей сбросить большую бомбу на посмевших напасть на тебя уродцев. Не вздумай, есть вариант попроще. Система давно пыталась связаться со мной, но у меня все не было возможности поболтать с ней, нельзя отвлекаться. Пока я бежал в очередной тупиковый коридор, чтобы оттуда пройти повыше через отверстие в потолке, прочитал срочное уведомление. Легионер Цезарь, вам грозит смертельная опасность. Ваш психологический профиль с высокой вероятностью предполагает отказ от срочной эвакуации на территорию Федерации. В связи с чрезвычайными обстоятельствами и вашими заслугами перед корпорацией, вам разблокирована уникальная возможность к приобретению одноразового набора жнец. Временное открытие всех модификаций чипа Легиона до максимального уровня. Временное усиление колонии нанороботов до максимального уровня. Временная материализация сверхсекретного стимулятора. Гарантированное ускорение в 5 раз от нормы. Внимание! Требуется подписание соглашения о неразглашении. Передача во временную аренду универсального барьера 10 уровня с портативным реактором. Стоимость всех входящих в набор предметов со срочной материализацией – 250 миллионов кредитов. Внимание! Применена специальная скидка. Обновленная стоимость – 1 кредит. Желаете активировать пакет «Жнец»? Я успел злобно улыбнуться, нажимая большое зеленое «Принять». Крохотная красочная кнопочка отказа притаилась где-то в углу на границе зрения, но я ее особо и не искал. Мир на мгновение замер и окрасился в багровые тона. Через мгновение меня поглотила абсолютная темнота. Сейчас я им всем покажу. Глава 6. Никогда не чувствовал себя таким сильным. Даже лучшая из опробованных в другой вселенной оболочек уступала моему родному телу, доведенному до совершенства чипом Легиона. Я мыслил кристально ясно. Казалось, передо мной открылись все тайны вселенной. Организм наполняла необычная легкость, и в то же время я ощущал переполняющую тело чистую мощь. Пробный удар сжатым кулаком насквозь пробил изумленного монгола, проигнорировав броню. В углу выскочило предупреждение о раздробленных костях, которые сразу же срослись под воздействием регенератора. С пулями происходило то же самое, я мог больше не тратить нанороботов на их отражение, концентрируя умные машинки на людях, отдавая предпочтение магам. Обычные люди не могли причинить мне вреда, осталось устранить последнюю угрозу. Андрей насчитал минимум 7 одаренных, огромная толпа с учетом уже погибших. Я убивал их на глазах у подчиненных, за которых принимался немного позднее. Обычно маги успевали выдать пару-тройку заклинаний перед смертью от черного лезвия. Второй меч сломался вслед за первым, столкнувшись с артефактным клинком. Так я просто материализовал новый, используя его в качестве метательного оружия. Нанороботы превратились в универсальный инструмент, массово отсекая головы обычным солдатам, зря они не прихватили полную кибернетическую броню. Использовать огнестрельное оружие казалось слишком медленным и неэффективным. Не обращая внимания на крики, безжалостно зачищал этаж за этажом. 10-й, 9-й, 8-й, 7-й на 3-м оставшиеся в живых монголы наконец собрались в кучу. Сразу 4 одаренных попытались убить меня единым залпом мощных заклинаний, но я впервые активировал выданный мне барьер. Именно тогда Андрей закончил анализ увесистого нагрудника, сообщив кровожадным тоном, что он выдержит ядерный удар. Ну, вряд ли они прихватили настолько мощную бомбу, но и маги хорошо постарались в попытках убить меня. Яркие молнии, огненные и воздушные лезвия, ледяные колья, стандартные заклинания бессильно разбивались о сияющий барьер, превращая в руины комнаты вокруг. Эх, не повезло владельцу отеля. Надеюсь, у него есть страховка. Перейдя на максимальное ускорение, я снес голову первому одаренному и внезапно схлестнулся в эпичной схватке на мечах со вторым. Он не уступал мне в скорости благодаря окутавшим его тело воздушным струям. По сути, они превратили человека в марионетку, его руками и ногами управляло специальное заклинание. «Крутая штука, господин хозяин», — обрадовался Андрей. «Может, попробуем так же?» Позволь, я возьму все на себя, используем нанороботов в качестве экзоскелета. Уверен, я его сделаю. Сам справлюсь. Мы постоянно перемещались по разрушенному коридору в смертельном боевом танце под огнем других магов. Внезапно я бросился в сторону, пронзив другого замешкавшегося одаренного. Отлично, помимо мечника остался всего один, легко успею завалить его до перегрузки организма. Что там с подкреплением? Авиация на подходе, кавалерия задерживается. До передовой военной базы 3 часа, из Пекина лететь вообще 6. Местные не справляются, их серьезно зажали. На краю экрана появилась карта с красными и зелеными точками. Рекомендую завершить зачистку своими силами, вряд ли у мятежников остались большие резервы. Помнится, раньше ты говорил иначе, недовольно вздохнул, возвращаясь к фехтовальному поединку. Ты опознал его стиль, в сети не содержится ничего похожего. Согласно текстовым описаниям, похоже на древнего монгольского гвардейца, из тех, кто завоевывал мир под командованием Чингисхана Великого. Он вдруг резко поскушнел, приготовившись к длинной лекции. «Избавь меня от исторических экскурсов! Как его убить?» – закричал я. «Этот хрен не дает убить себя быстрым ударом, а Балтамар не учил меня фехтованию. Не называть же так махание на металлических прутьях в постапокалиптическом мире. Анализирую, могу скачать стили известных рас Федерации. Некоторые неплохо преуспели в убийстве себе подобных заточенными железками». Андрей не скрывал своего восхищения количеством способов, которыми мы могли убивать друг друга. «Или поступи проще. Убей заклинанием. Не верится, но Легион бесплатно восполняет потерянных нанороботов. Заманчиво, возможность во многом уникальная. Когда еще мой работодатель заплатит за чужие убийства? Хотя, если так подумать, ответ всегда. Но сейчас вместо жуков люди. ХМ, тоже было, я же получал премии за пиратов. Эх, обычная рабочая рутина. Раньше я мог выдавать пламя дракона на жалкие секунды, сейчас же продержал его больше минуты. Плазменная струя прижала фехтовальщика к стене, вплавляя его в камень вместе с ярким барьером. Он хорошо держался, постоянно пытался вырваться, но я не позволял. Наконец сияние погасло, и кровожадный Андрей констатировал гибель мага. Осталось разобраться с последним врагом. Его глубоко впечатлила гибель товарищей. Он вдруг бухнулся на колени, залепетав что-то неразборчивое. Поблагодарил его кивком, так удобнее сносить голову. Во время битвы я раз 50 услышал перехваченный приказ не брать пленных, не считая Мэй. С ней эти мрази планировали долго развлекаться из-за ее красоты и статуса принцессы. Сначала одаренные, потом офицеры и наконец бросить на растерзание рядовым. На первом этаже осталась группа солдат, в наружном кордоне 50 человек, много бронемашин, деловито доложил Андрей. Мне пришло уведомление, что ты свалишься в течение 10 минут. Сделай так, чтобы этого не произошло, я не должен терять сознание. Перехватив меч поудобнее, выпрыгнул из окна, побежав вниз прямо по стене. Нанороботы на мгновение приклеивали ногу к вертикальной поверхности, давая необходимую опору. Сможешь, есть один вариант, но, скажем так, у него жуткие побочные эффекты. С учетом твоего гарема, тебе должно понравиться. Надеюсь, бедняжка Мэй выдержит, заохал и, вводя мне в кровь новый комбинированный состав. Окружающий мир вдруг стал нормальным, я потерял былое ускорение. Наслаждайся. Зачистить внешний периметр не составило труда, обычные солдаты по-прежнему не доставляли особых хлопот временному барьеру. Глянув на стоимость его постоянной материализации, чуть не поймал сердечный приступ из-за количества нулей. Да уж, расщедрилась родная корпорация, чувствую, замучаюсь выплачивать должок. Чтобы не бегать за каждым врагом и не тратить резко ставших платными нанороботов, подбежал к ближайшей бронемашине, встав за башенную пушку. Андрей подсветил мне всех оставшихся в живых монголов, и следующие минуты я расстреливал их, будто в тире. Когда они уничтожили машину ответным огнем, я просто перебежал в следующую, затем в третью, и наконец враги закончились. Последними отлавливал пропущенных на первом этаже солдат. Они пытались прятаться в уцелевших номерах, самый большой оригинал заполз под кровать. Его я все же пощадил, нужно же показать кого-то следователям. Ну вот и все. Мной овладело странное опустошение, в голове не осталось ни одной мысли, лишь звенящая пустота. Мои солдаты держались на почтительном отдалении, одна Мэй не испугалась, набросившись на меня с объятиями. С трудом сконцентрировавшись, приказал: «Соберите трупы на первом этаже, все оружие в одну кучу, гранаты и ценности в другую, магов положить отдельно, Андрей расскажет, кто именно одаренный». Принцесса молча положила голову на мою грудь, прикрыв глаза. Жестокая битва измотала девушку, она полностью опустошила резерв, зарядов в защитных устройствах осталось процентов на 10. Мы прошлись по краю и остались живы. Когда имперская гвардия наконец добралась до Харбина, все почти закончилось. Мятежники не смогли захватить дворец губернатора или взять штаб Пиньинь, особенно когда в дело вступили реактивные бомбардировщики. Они неплохо проредили нападавших, лишив их тяжелой техники. Заскочив в броневики, выжившие сепаратисты устремились к границе с монгольским ханством. Вряд ли у них получится, авиация-то никуда не делась. Разнесут по дороге или перехватят в степи. Я бы попробовал взять кого-то живым ради допроса, но это уже не мое дело. Когда во двор дымящегося отеля ворвались бравые солдаты императора, они стали свидетелями занимательной картины. Я с усталым видом сидел на натуральной горе трупов в обнимку со своей женой. Оставшиеся в живых охранники изображали почетный караул, не считая отдыхающих раненых. Закрыл их раны нанороботами, должны дотерпеть до целителей. Персонал отеля продолжал сидеть в подземном убежище вместе с гостями. Они, конечно, молодцы, занимались гостями, пока мы играли в войнушку. Жаль, нельзя было поступить так же, монгольские охотники не позволили бы уйти своей цели. Послышались щелчки камеры, среди гвардейцев невесть откуда появился репортер. Прекрасно, чем больше потенциальных врагов увидит, к чему приводит нападение на меня, тем лучше. Андрей поможет талантливому наглецу в раскрутке снимков, вероятно, он станет знаменитым фотографом. Господин Покровский, госпожа Мэй, здесь небезопасно, заявил командир прибывшего на помощь отряда. Пока боевые вертолеты рыскали по округе, его люди занимали периметр. Мы отвезем вас к дворцу губернатора. С трудом подавив рвущееся наружу ехидство в стиле «Да что ты говоришь», спокойно кивнул и сел в вертолет. Мои солдаты остались на земле докладывать о прошедших событиях. Интересно было бы послушать их впечатления. Не увидеть во мне профессионального военного мог только слепой, ведь я грамотно командовал отрядом, перемещался под вражеским огнем и стрелял точно в цель из разных видов оружия. Очередная благодарность старине Балтамору и его сценариям по столкновению с рейдерскими бандами. Пилот пролетел над сбитым мной вертолетом, из-за падения и взрыва превратившегося в груду горящих обломков. Пока ждал помощь, не поленился и сходил проверить потерянный меч. Расчет сработал, его полностью уничтожило пожаром. Второй клинок развоплотили нанороботы, улик не осталось. «Ваша сила поражает, господин», — дипломатично высказался гвардейский капитан. Помимо нас с Мэй в вертолете был он и молчаливый одаренный, которого Андрей сразу записал в шпики. То бишь он служил в китайском аналоге тайной канцелярии. Вы убили не меньше 300 человек. 428, среди них 30 одаренных, машинально поправил его. Это не точно, возможно, я кого-то упустил. Великая сила, уважительно поклонился вояка. Вроде бы он и сам был магом, в отличие от сражавшегося со мной командира. Вы что-нибудь знаете о нападавших? У вас есть пленные, задавайте вопросы им. Прикрыл глаза, откинувшись на жесткую спинку. Я изрядно утомился. Проследите, чтобы меня не беспокоили. С высоты в 1000 метров открывался неплохой вид на погруженный в темноту Харбин, освещаемый отдельными пожарами. Атака мятежников на территорию Пиньинь принесла плоды, обе электростанции отключились, перейдя в аварийный режим. Мало того, они зачем-то разнесли и городскую. Подключившись к специально оставленным ремонтным дроидам, Рокси заявила, что восстановит подачу энергии в течение часа, линии вроде остались целы. Несмотря на ожесточенные бои, разрушения носили ограниченный характер, сидящие в домах мирные жители почти не пострадали. Забавно, конечно, они спокойно переждали чуть ли не гражданскую войну, пока обе стороны бились в строго отведенных местах. Удивительная дисциплина. Ударам в основном подвергались правительственные здания, больше всего досталось дворцу губернатора. Не успевшие бежать мятежники отступили к захваченной ратуше, там то и дело вспыхивали пулеметные очереди. Гвардейцы окружили загнанных в угол крыс, ожидая подхода тяжелой артиллерии. «Игорь, ты сильно дрожишь», — заявила Мэй по внутренней связи, накрыв мои ладони своими. Отходняк накрыл. Прикрыл глаза, пытаясь взять под контроль пошедший в разнос организм. «Нельзя показывать слабость перед чужаками. Нам лучше быстрее оказаться в постели. Меня то бросало в жар, то, наоборот, знобило, будто мы оказались на Северном полюсе. Андрей постоянно что-то вводил через браслет-инъектор, надеюсь, поможет. Не хотелось бы снова возвращаться на больничную койку. Наш вертолет спокойно пролетел через окутанный тьмой Харбин к островку света в центре города. Губернаторский дворец пережил большой пожар, выгорело целое крыло. Во внешней стене виднелись огромные проломы, крыше тоже досталось. Ну хотя бы генераторная уцелела. Бетонное здание скрывали уничтоженные декоративные панели. Сразу вспомнились слова Витька: из-за традиций китайцы строят непрактичные дома, штурмовать их довольно просто. Вместо сидения за мощными укреплениями губернатор дал захватчикам открытый бой и победил, тела в знакомой форме мятежников точно стаскивали в кучу. Моя получилась больше. Вертолет наконец приземлился на площадке. К моему удивлению, Встречать нас пришел лично губернатор Фаншицзе. У него что, нет других дел, господин и госпожа Покровские? От имени императора я приношу вам самые искренние извинения за произошедшее. Мы не смогли обеспечить вашу безопасность. Он опустился на колени, низко склонив голову. Неслыханное поведение высокорангового чиновника по отношению к Лаваю. Позже я готов понести любое выбранное почетными гостями наказание. Я очень ценю ваши добрые слова, господин губернатор. Жестом попросил его встать, слегка покачнувшись. Мы сильно устали, хотелось бы отдохнуть в тишине. Лучшие гостевые покои в вашем распоряжении. Или вы можете занять мою комнату, но ее обстановка может показаться вам слишком небогатой. Гостевых покоев будет более чем достаточно. Живот пронзило резкой болью. Я вдруг ощутил внутри себя вселенскую пустоту. Я должен восстановить потерянную энергию. Распорядитесь подать еду минимум 30 порций. Глаза Фаншицзе сильно расширились. Вряд ли он ожидал подобную просьбу. Другой аристократ на моем месте закатил бы скандал космических масштабов, требуя извинений лично от императора. Ситуация более чем позволяла, а я спустил все на тормозах. Несмотря на растерянность, губернатор сразу отдал необходимые распоряжения. Нас с Мэй проводили в богато обставленные трехкомнатные покои с заботливо сложенными на кроватях красными шелковыми халатами. Думал, после такого жесткого перегруза я сразу выключусь, но организм, наоборот, наполнился странной энергией. Мелькнула и бесславно исчезла мысль сходить в душ. Едва я услышал стук в дверь, расторопные слуги принесли долгожданную еду. Я с таким вожделением уставился на одинаковые бента, что Мэй нервно хихикнула. Я сорвал крышку с первого поделенного на секции контейнера, ловко орудуя палочками. Вареный рис, жареная свинина, хрустящие кимчи, яйца и маринованные овощи, в тот миг простая еда, припасенная на перекус обычным работникам, казалась мне пищей богов. «Не забывай жевать», — заявил Андрей с плохо скрываемой иронией. «Может, подогреешь? На что тебе нанороботы? Всерьез предлагаешь использовать высокотехнологичные невидимые машины в качестве микроволновки? Мне нравится». Применив нанороботов столь варварским образом, с удовлетворением отметил улучшение вкуса. «Шикарно, нужно поблагодарить губернатора за быструю реакцию. Мы бы офигели ждать повара». Наблюдавшая за мной принцесса вдруг изменилась в лице. Пожелав мне приятного аппетита, она поспешила в ванную. Не очень понял ее реакцию. Вроде от нас не воняет. Ну да, немного дыма и крови, благородные запахи хорошо прошедшей битвы. На всякий случай приказал нанороботам провести тщательную очистку тела, умные машинки могли работать не хуже душа. Скоро поймешь. Андрей вдруг перешел на загадочный тон. Показать тебе новости, чтобы не скучал, он точно пытался отвлечь мое внимание. Плевать, сейчас меня занимала одна еда и чтобы на нас никто не нападал. С учетом, сколько теперь охраны вокруг дворца, включая сильных одаренных, в ближайшее время нам ничего не грозит. Аккуратно складывая опустошенные контейнеры, уставился на стену, где развернулся голографический экран. В Китайской империи была сильная цензура, однако сейчас репортеров явно спустили с поводка. На каждом популярном канале транслировали кадры ожесточенных боев. Лежащие на улицах горы трупов, жестоко казненные солдаты обеих сторон, горящая техника, разбомбленные правительственные здания, Харбину крепко досталось. Красивые девушки в выглаженной военной форме уверенно говорили о победе над вероломными сепаратистами. Гвардия окружала особняки мятежных дворян, тщетно молящих о пощаде. На наших глазах симпатичный комплекс из трех миниатюрных дворцов с острыми крышами начисто снесло мощнейшим метеоритным дождем. Похоже, вмешался кто-то из императорской семьи. Охренеть, конечно. Сила у правящего рода, вот почему Мэй продержалась весь бой и убила нескольких одаренных. Я по-иному взглянул на свою жену, подозрительно долго не выходящую из душа. «Она там плачет?» – спросил у Андрея, вскрывая очередной бента. Зверский голод слегка поутих, теперь я хотя бы жевал. «С чего ты взял?» «Все в порядке», – девушка пудрит носик. «Ты кушай, не отвлекайся, организм затратил кучу энергии, срочно нужны ресурсы на ее восполнение». «Да ем я, ем», – отмахнулся от излишне заботливого и, переключившись на политический канал. Мужчины в студии рассуждали, к чему приведет мятеж. Многое зависело от позиции монгольского хана. Если он поддержит сепаратистов добровольцами и оружием, одной кровавой ночью не обойдется. Восстание давно назревало, империя слабела под гнетом внутренних проблем. Почуяв их скорое разрешение, Монголы рискнули, пока не стало слишком поздно. С такой точки зрения нападение на меня было более чем логично. Без реакторов Тайлин вряд ли сможет справиться с многочисленными кризисами. Фух, наконец-то наелся. 30-я коробочка бента заняла место рядом с опустевшими товарищами, в желудке разливалась приятная тяжесть. Можно наконец сходить в душ и завалиться в кровать. Я отчетливо услышал щелчок выключателя внутри самого себя. Внутри вновь вспыхнул зверский голод, но он был совсем иным. Сердце бешено застучало, разгоняя горячую кровь, все мысли сконцентрировались на одном, вышедшей из душа Мэй. Сияющая чистотой девушка показалась мне самым прекрасным созданием на свете. Она предусмотрительно избавилась от одежды, чтобы мы не тратили ни секунды. Набросившись на принцессу с громким рыком, повалил ее прямо на ковер, навалившись сзади. Послышался довольный женский стон, и дальше все пошло как по маслу. Дальнейшее запомнилось плохо. Сознание полностью отключилось под воздействием охватившего меня желания. Воспоминания слились в череду ярких разноцветных вспышек, пока в один прекрасный миг я наконец не отключился. Глава 7. Космическая станция на орбите Земли. Нуура плыла в невесомости с закрытыми глазами. Другие нерляне называли довольно большую каюту окном в открытый космос. Генератор гравитации специально обходил ее стороной. Большинство членов экипажа приходили сюда подурачиться или поиграть в космический футбол, единственная же девушка и по совместительству командующая любила здесь медитировать. Ничто не мешало плавному ходу мыслей. Впрочем, напади на нее прямо сейчас рахнет, она бы все равно продолжила думать о Нерле. Входящее сообщение, сообщил электронный ассистент, хакнутая версия стандартизированного помощника. Он говорил голосом Цезаря, чего нельзя было добиться в официальной версии. Нуура предложила любимому легионеру заняться лицензионной озвучкой, но он мягко отказался от гениальной идеи. Не мог поверить, что кому-то захочется платить, чтобы постоянно слышать его голос. «Ваш отец просит позвонить, когда появится окно в расписании». Взглянув на электронные часы, нерлянка кивнула сама себе. По ее команде из потолка выдвинулся гибкий шланг, слабой воздушной струей направив девушку к выходу. Ловко зацепившись за торчащую из стены скобу, она проплыла в раздевалку, где аккуратно встала на ноги. Раньше она тщательно мылась в душе по 2 или 3 раза. На станции не было проблем с водой, раз в неделю шаттл набирал ее прямо из океана, прогоняя через многоступенчатую систему фильтрации. Оттуда она попадала в систему жизнеобеспечения, радуя экипаж возможностью безлимитного потребления. Сейчас же нерлянка едва сполоснулась, чтобы смыть пот. Поцелуй с Цезарем практически исцелил девушку от боязни микробов. Мозг вдруг осознал, что в них нет ничего страшного. Жаль, им не удалось поговорить с той ночи. Цезарь по обыкновению пропадал в другом мире, а сейчас внезапно сорвался в соседнюю страну, где снова чуть не умер. Нуура планировала серьезный разговор по его возвращению, нельзя же так рисковать собой. По привычке завернувшись в полотенце, поспешила в свою каюту, радуя случайно встреченных подчиненных. Они провожали командующую с тренированным подтянутым телом жадными взглядами, вздыхая и по-черному завидуя гребаному Цезарю. Из-за него Нуура не обращала внимания на обычных работяг, звездам всегда достается все лучшее. То, что она вела себя точно так же до знакомства со знаменитым легионером, они благополучно забыли. Скрывшись за глухой дверью, девушка упала в любимое кресло и нацепила наушники. Электронный помощник сразу предложил ей список видео на просмотр. Фридрих написал очередное письмо с просьбой вставлять больше рекламы. Поступило предложение от производителей двойного летающего пениса. Раздраженно смахнув с экрана весь спам, Нуура позвонила отцу. С каждой секундой сердцем нерлянки овладевала тревога, обычно он отвечал сразу. Наконец на экране показалось изможденное лицо, под большими черными глазами пролегали глубокие тени, на коже появились новые морщины. «Ты совсем не спишь?» – выпалила девушка вместо приветствия. «С ума сошел, тебе нужны силы». «Прости, дочка», – слабо улыбнулся он. «Нам перестали доставлять еду, говорят, им не хватает людей. Я единственный здоровый на весь район. Хожу по соседям, кормлю их, помогаю с капельницами. Небольшой процент населения погибающей планеты обладал естественным иммунитетом, нерляне по-разному распоряжались выпавшей удачей. Служба в армии, грабежи беспомощных больных, волонтерство в больницах или участие в снабжении своих общин, вариантов были тысячи. «О чем ты хотел поговорить?» – спросила Нуура с замирающим сердцем. «Дома точно что-то случилось, Обычно отец старался не беспокоить дочь, работавшую в режиме 24/7. Твои сестры заболели, все четыре. Я попросил их вернуться в наш дом, так проще ухаживать. Маме тоже не становится лучше. Тень под его глазами углубилась. Боюсь, придется использовать твои деньги. Ну конечно, воскликнула она. Я же специально их вам посылала. Сколько сейчас стоит универсальное средство? 3000, дешевле 10 не найти, вздохнул он, покачав головой. Все как с цепи сорвались из-за новостей о вакцине. О чем ты? У Нуры на мгновение отнялся дар речи. Это же хорошо. Первый этап исследований запущен. Вот именно, у людей появилась надежда. Раньше многие не хотели растягивать мучения, все равно ведь заболеют и умрут. Теперь все хотят дожить до изобретения вакцины. Спрос ах, не сдержавшись, Норн широко зевнул. Их все скупили, достать практически невозможно. Если узнают, что у кого-то остался запас, конфискуют или грабят. Какой кошмар. Нуре было больно слышать, во что превратился ее родной мир. По щеке скатилась одинокая слезинка. Держитесь, мы обязательно поможем. Знаю, дочка, у нас постоянно крутит рекламу про фонд помощи имени Цезаря. Правители наперебой обещают принять все необходимые меры ради выживания планеты. Он вдруг хрипло закашлялся, вымотанный организм подводил старика. Я бы поверил им, не сиди они постоянно в бункерах. Цезарь точно справится, горячо воскликнула девушка. Он всегда выигрывает, не зря же до сих пор имеет 100% рейтинг.